Скачка не замедлилась, даже когда они подъехали к основанию широкой лестницы, ведущей вверх по склону утеса. Калам схватил Миналу за руку. «Помедленнее бы». «Держись лучше», — проворчала она. «Не так уж тут и круто». «Не так круто, Феннеровы». Жеребец прыгнул. Однако прежде чем его копыта коснулись камня, мир вдруг подернулся бесформенной серой дымкой. Конь заржал и попятился, но было слишком поздно. Путь поглотил их. Копыта бешено застучали где-то внизу. Калама бросила в бок. Он задел плечом стену и свалился. Навстречу убийце взметнулся полированный пол, вышиб воздух из легких. Арбалет выскочил из рук и отлетел в сторону. Хватая ртом воздух, Калам перевернулся. Они оказались в пыльном коридоре, и это совершенно не обрадовало жеребца. Высокий сводчатый потолок отстоял меньше, чем на сажень от головы коня. Минала каким-то чудом удержалась в седле. Она попыталась успокоить жеребца и быстро добилась успеха, наклонившись вперед и положив ладонь на нос коня, прямо над дрожащими ноздрями. Калам со стоном поднялся на ноги. «Где мы?» – прошипела Минала, оглядывая длинный пустой коридор. «Если не ошибаюсь, в паяцевом замке», – пробормотал убийца, подбирая арбалет. «Императрица знает, что мы идем, и, похоже, заждалась». «Если ты прав, Калам, нам конец». Он вовсе не собирался с этим спорить, но промолчал. Обошел коня и уставился на дверь в дальнем конце коридора. «Кажется, мы в старой крепости». «Понятно, откуда столько пыли, но все равно вонь, как в конюшне». «Само собой, тут половину строения отдали именно под стойло, но главный зал не тронули». Убийца кивнул на дверь. «Туда». «Другого входа нет?» Он покачал головой. «Не осталось. Да и в любом случае она всегда может сбежать на путь». Минала хмыкнула и слезла с седла. «Думаешь, она за нами следила?» «Магически, возможно. А ты хочешь понять, знает она о тебе или нет?» Калам поразмыслил и вручил ей свой арбалет. «Давай сделаем вид, что не знает. Держись позади, я проведу внутрь жеребца». Минала кивнула и взвела оружие. Калам глянул на нее. «Как ты вообще сюда попала?» «На имперском транспорте, который вышел в море на следующий день после затычки, такому коню оказалось самое место среди порм-квалевых производителей. Нас тоже захватил этот проклятый шторм, но особых проблем не было, пока не настала пора высаживаться в бухте. Больше я так плавать не хочу. Никогда». Убийца пораженно распахнул глаза. «Худо в дух, женщина!» Он отвел взгляд, затем снова посмотрел на нее. «Почему?» Она оскалилась. «Ну неужели ты настолько тупой, Калам? И как бы там ни было, я что, ошиблась?» Были стены, которые убийца никогда и не надеялся пробить. То, как быстро они рассыпались, лишило его присутствия духа. «Ну ладно», — сказал наконец Калам. «Только учти, я особой нежностью не отличаюсь». Она картинно вскинула брови. «Надо же, а я-то поверила». Калам снова обернулся к двери. Он был вооружен лишь ножом и потерял слишком много крови. «Не в самой лучшей форме, чтобы убивать императрицу, но уж придется использовать, что есть». Не сказав Минале больше ни слова, он скользнул вперед и собрал поводья коня. Копыта жеребца звонко цокали по камню, когда они приближались к двустворчатой двери. Убийца прижал ладонь к дереву. Темные доски были покрыты конденсатом. За ними кипит чародейство, могучее чародейство. Он отступил на шаг, посмотрел в глаза Минале, которая стояла в 10 шагах позади, затем медленно покачал головой. Она пожала плечами, поднимая в руках арбалет. Калам снова повернулся к двери и взялся за кольцо на левой створке. Оно бесшумно подалось. Калам толчком открыл дверь. Наружу потекла чернильная тьма и ледяной холод. «Входи, Калам Михар!» – проговорил женский голос. Выбора у него не оставалось. Для этого он и пришел, хотя конечную расстановку выбрал бы, разумеется, другую. Калам шагнул в темноту, ведя за собой жеребца. «Довольно. В отличие от Шика и его когтей, я не недооцениваю тебя». Калам ничего не видел, а голос шел, казалось, со всех сторон одновременно. Дверь за спиной, чуть-чуть приоткрытая, слегка рассеивала мрак, но света хватало едва ли на пару шагов, прежде чем чернота поглощала его. «Ты пришел, чтобы убить меня, мостажок», — холодным сухим голосом сказала Лысиин. «Почему?» Этот вопрос его огорошил. В ее голосе прозвучало желчное веселье. «Не могу поверить, что тебе сложно найти ответ, Калам». «Предумышленное убийство мостажогов», — прорычал он. «Объявление вне закона Дуджика Однорукого. Покушение на убийство Скворца, меня и остальных солдат 9-го взвода. Старые исчезновения. Возможное соучастие в гибели Дассима Ультера, убийство императора и танцора. Некомпетентность, невежество, предательство». Он прервал перечисление. Долгое время императрица Лысиин молчала, затем тихо проговорила. «И ты должен стать моим судьей и палачом». «Примерно так». «А позволено ли мне говорить в свою защиту?» Калам оскалил зубы. Голос звучал со всех сторон, кроме одной. Тишина царила в углу, как казалось убийце, всего в 4 шагах от него. «Можешь попробовать, императрица». «Худо в дух, я еле на ногах держусь, а у нее наверняка магические щиты. Как говорит быстрый Бен, когда ничего нет на руках, блефуй». Голос Лосиин прозвучал жестко. «Действия высшего мага Тайшренна в Генобакисе были необоснованы. Истребление мостажогов не входило в мои намерения. В вашем взводе находилась молодая женщина, одержимая богом, который хотел меня убить. Адъюнкт Лорн должна была с ней разобраться». «Это я знаю, императрица. Зря тратишь время». «Не думаю, что зря, учитывая, что это, возможно, все время, какое у меня осталось в этом смертном мире. Что же до остальных твоих обвинений? Приговор Дуджику – временная мера, обман, уловка. Мы оценили угрозу, которую представляет панионский домен. Дуджик, однако, считал, что не сможет справиться с ней в одиночку. Нам нужно было сделать врагов союзниками, Калам. Нам необходимы ресурсы Даруджистана, необходим Каладан Брут и его архивии и Баргасты, нам необходим Аномандер Рейк и его Тистеанди, и нам нужно было отвязаться от Багровой Гвардии. Все эти силы не чужды прагматизму, все они прекрасно видят угрозу, которую представляет панионский провидец и его новорожденная империя. Однако проблематичным оставался вопрос доверия. Я согласилась на план Дуджика – спустить его самого и его воинство с поводка. Оказавшись вне закона, они достаточно отдалились от Малазанской империи и ее желаний. Это наш ответ, если угодно, на вопрос о доверии». Калам задумчиво прищурился. «И кто знает об этой уловке?» «Только Дуджик и Тайшрен». Через некоторое время он хмыкнул. «А что сам высший маг? У него какая роль?» В словах Лосиин прозвучала усмешка. «Он остается в тени, в укрытии, но поможет Дуджику, если однорукий того пожелает. Тайшрен для Дуджика, как вы говорите, бритая костяшка в дырке». Калам долгое время молчал. Единственными звуками в зале оставались его дыхание и мерный стук, с которым его кровь капала на камни пола. Затем убийца сказал... «Остались и более старые преступления». Убийца нахмурился. Единственные звуки. «Убийство Келленведа и Тансора? Да, я положила конец их власти в Малазанской империи. Узурпировала трон. Жестокое предательство, воистину. Но империя больше, чем любой из смертных. Включая тебя. Включая меня». «Империя удовлетворяет собственные нужды, выставляет требования во имя долга, и это, как солдат, ты должен хорошо понимать. Я очень хорошо знала этих двоих, Калам. Ты о себе такого сказать не можешь. Я действовала по необходимости, неизбежной, нехотя, преодолевая боль. С тех пор я совершила несколько прискорбных ошибок и должна жить, приняв их последствия». «Дассе Мультер. Соперник, амбициозный человек, посвященный худо. Я не могла допустить гражданской войны, поэтому нанесла удар первой. Гражданской войны я избежала и поэтому не жалею о сделанном». «Похоже, — сухо проворчал убийца, — к разговору ты подготовилась». «Еще как подготовилась». Через некоторое время она продолжила. «Если бы Дассе Мультер сидел сейчас здесь вместо меня, Скажи, Калам, думаешь, он подпустил бы тебя так близко? Думаешь, он попытался бы тебя переубедить?» Еще несколько вздохов она молчала, затем добавила. «Вижу, что все усилия замаскировать голос пошли прахом, потому что ты смотришь прямо на меня. 3, может быть, 4 шага, Калам, и ты сможешь оборвать правление императрицы Лысиин. Что выберешь?» Ухмыляясь, Калам перехватил нож поудобнее. «Ладно, подыграю». 7 городов получат по заслугам», — рявкнула Лысиин. Убийца невольно удивился гневу, который прозвучал в этом голосе. Кто бы мог подумать. «Эх, императрица, не понадобились тебе твои иллюзии в конечном итоге. Итак, охота закончена». Он вложил клинок в ножны и удовлетворенно улыбнулся, когда она ахнула. «Императрица!» — пророкотал Калам. «Я, признаюсь, я в некотором замешательстве». «Вот уж не думал, что придется разыгрывать один из твоих излюбленных фортелей, Лысиин». «Ты могла бы умолять о пощаде, могла бы приводить бесконечные причины оправдания. Однако ты говорила не своим голосом, но голосом империи». Он отвернулся. «Твое убежище в безопасности. Не смею более злоупотреблять твоим вниманием». «Постой!» Он замер, вскинул брови, распознав в голосе внезапную неуверенность. «Императрица?» «Когти! Я ничего не смогу поделать, не сумею отозвать их». «Я знаю. Они всегда сами разбираются со своими людьми». «Куда ты отправишься?» Калам улыбнулся в темноту. «Твоя вера в меня весьма лестна, императрица». Он развернул жеребца и пошел к двери, затем обернулся в последний раз. «Если ты хотела спросить, приду ли я за тобой снова, ответ – нет». Минала прикрывала вход с расстояния в несколько шагов. Когда Калам выскользнул в коридор, она медленно выпрямилась. Арбалет не дрогнул, пока убийца выводил коня, а затем закрывал за собой дверь. «Ну?» – прошипела она. «Что «ну»?» «Я слышала голоса, бормотание, невнятное. Она мертва? Ты убил императрицу?» «Я убил привидение, в лучшем случае. Даже не так. Чучело, которому придал облик Лысиин. Убийца никогда не должен видеть лица под маской жертвы». «Никого в этом зале не было, кроме издевательского эха. Нам здесь больше нечего делать, Минала». Ее глаза вспыхнули. «После всего? Издевательское эхо? Ты же 3 континента прошел ради этого!» Он пожал плечами. «Такова наша природа, верно? Снова и снова цепляемся за глупую веру в то, что существуют простые решения. Да, я ожидал захватывающего, убедительного поединка. Вспышка чародейства, поток крови. Я хотел увидеть, как заклятый враг умрет от моей руки. А вместо этого, — он тихо рассмеялся, — получил аудиенцию у смертной женщины, в каком-то смысле». Калам встряхнулся. «В любом случае, нам еще предстоит прорваться через заслон когтей». «Восхитительно! И как мы будем это делать?» Он ухмыльнулся. «Очень просто. Прямо им в худом деланную глотку». «Что ты там говорил про простые решения?» «Точно. Идем». Они пошли по коридору, ведя за собой коня. Неестественная темнота медленно растаяла в старом главном зале. В одном из углов показалось кресло, на котором сидел высохший труп. Волосы слегка подрагивали на слабом сквозняке, сухие губы чуть приподняты, глазные впадины, 2 бездонные воронки. Рядом с задней стеной открылся портал, и наружу вышел высокий худой мужчина, закутанный в темно-зеленый плащ. Он остановился в центре зала, склонил голову в сторону 2 дверей напротив, затем повернулся к трупу на кресле. «Итак?» — из безжизненных губ зазвучал голос императрицы Лысиин. «Угрозы больше не представляет». «Ты уверена, императрица?» «В какой-то момент во время разговора Калам понял, меня здесь нет воплоти, ему придется начать охоту заново. Однако, похоже, мои слова произвели некоторый эффект. В конце концов, оказалось, что он достаточно рациональный человек. Теперь будь добр, отзови своих охотников». «Мы уже об этом говорили, ты ведь знаешь, это невозможно». «Я не хочу его потерять, Шик». Коготь хрипло хохотнул. «Я сказал, что не могу отозвать охотников императрицы. Ты ведь не хочешь сказать, что веришь в их успех?» «Худо в дух, да сам танцор дважды подумал бы, прежде чем бросить вызов Каламу Михару. Нет, лучше уж рассматривать эту жуткую ночь, как запоздавший отсев, выбраковку слабых звеньев в братстве». «Как великодушно с твоей стороны!» Он криво усмехнулся. «Смерти сегодняшней ночи преподнесли нам ценные уроки, императрица. Есть о чем подумать. К тому же у меня есть жертва, на которой можно будет выместить все разочарование». «Жемчуг, твой любимый помощник». «Уже не любимый». В словах Лосиин прозвучала предостерегающая нотка. «Я надеюсь, он сумеет оправиться от твоего внимания, Шик». Коготь вздохнул. «Ну да, но пока что я оставлю его дрожать и размышлять над самым веским уроком Калама. Определенная мера унижения приносит человеку пользу. Я всегда это говорил. Верно, императрица?» «Императрица?» «Я разговаривал с трупом». «А, Лосиин, вот это мне в тебе нравится больше всего. Экстраординарное умение заставить человека подавиться собственными словами». Капитан стражи буквально наткнулся на них, когда они крались вдоль внешней стены старой крепости. Минала вскинула арбалет, и солдат осторожно поднял руки. Калам шагнул вперед, затащил его в тень, а затем быстро разоружил. «Ладно, капитан», — прошипел убийца. «Скажи мне, где прячутся незваные гости в замке?» «Я так понимаю, вы не о себе говорите?» — со вздохом сказал тот. «Что ж, стражник на воротах бурчал что-то о людях на лестнице. Конечно, старый дурак почти слепой, но здесь, на территории, никого». «Ну, подумай-ка лучше, капитан». Стражник нахмурился. «Араган, вот повезло мне, всего-то несколько дней оставалось до нового назначения. И оно тебя дождется, если ты чуть-чуть нам поможешь». «Я только что закончил обход. Всюду тихо, насколько я могу судить. Но учти, это ведь ничего не значит, верно?» Минала со значением посмотрела на знамя, развивавшееся под старым флюгером замка. «А почетные гости? Без телохранителей?» Капитан Араган улыбнулся. «А, вы об императрице?» Теперь в его тоне зазвучало с трудом сдерживаемое веселье. «Годы были с ней суровы, не так ли?» Посреди двора вдруг набухла чернильная тьма. Минала быстро выкрикнула предупреждение, разряжая в то же время арбалет. Раздался вопль боли. Калам резко оттолкнул капитана, так что тот отлетел в сторону, затем развернулся, в его руке блеснул нож. Появились 4 пятерни когтей. 20 убийц бросились на них. Во мраке засвистели метательные звездочки. Минала вскрикнула, арбалет вылетел из рук, она отшатнулась назад. Дробящая волна чародейства прокатилась по мостовой и исчезла. Среди когтей взвихрились тени, отчего убийцы оказались еще больше сбиты с толку. Когда нечто огромное и неуклюжее шагнуло вперед, Калам удивленно распахнул глаза. «Апт?» Демоница бросилась вперед. Тела полетели во все стороны. Самая дальняя пятерня развернулась в полном составе, чтобы встретить новую угрозу. В них полетел какой-то предмет размером с булыжник. 5 охотников бросились в рассыпную, но поздно. Шрапнель ударилась о камни. Взрыв выкосил их мелкими обломками железа. Одинокий охотник бросился на Калама. Вперед молниеносно метнулись 2 тонких клинка. Один врезался убийце в правое плечо, другой прошел в дюйме от лица. Нож выпал из онемевших пальцев, и Калам отшатнулся. Охотник прыгнул на него. Мешок гвоздей врезался в голову когтю с тошнотворным хрустом. Охотник упал и начал корчиться на земле. Рядом взорвалась еще одна шрапнель. Двор огласился новыми криками. Чьи-то руки ухватили Калама за изорванную рубаху и затащили в тень. Убийца слабо сопротивлялся. «Минала!» — рядом зашептал знакомый голос. «Она с нами!» А Крокус забрал жеребца. Калам моргнул. Жаль. Уже некоторое время Апсалар капрал. Тени сомкнулись со всех сторон. Звуки стихли. В тебе полно дырок, заметила Апсалар. Трудная ночка, да? Калам заворчал, когда нож медленно вышел из его плеча и почувствовал, как вслед за клинком наружу хлынула кровь. В поле зрения появилось лицо. Рыжая борода с проседью, ухмылка бывалого солдата. «Худо в дух!» — пробормотал Калам. «Ну и рожа у тебя, скрип!» Ухмылка стала шире. «Вот умора!» — заявил скрипач. «Я ровно тоже о тебе сейчас подумал, и все в толк не возьму. Как ты вообще раздобыл такую шикарную даму?» «Ее раны легкие», — сообщил голос Апсалар где-то поблизости. «Ты ее достал?» — спросил скрипач. «Убил императрицу?» «Нет, я передумал». «Проклятие, мы бы могли. Ты что сделал?» «Она в конце концов оказалась милым мешком с костями, скрип. Напомни мне как-нибудь рассказать тебе всю историю, но только в обмен на собственную, поскольку, я так понимаю, вы сумели пройти во врата азатов». «Ага, сумели». «Проблемы были?» «Ничего особенного». «Ну, хорошо, что хоть кому-то из нас повезло». Калам с трудом сел. «Где мы?» В этот миг зазвучал новый голос, ироничный и пришепетывающий. «Во владениях тени. В моих владениях». Скрипач тяжело вздохнул, поднял глаза. «Теперь престол тени, да? А был вроде Кэлланвет. Нас не обмешулишь, ясно? Прячься в своих расфуфыренных тенях сколько душе угодно, да только ты все одно просто треклятый император». «Ой, какой кошмар!» Бестелесная фигура вдруг захихикала и отодвинулась. «А ты разве не солдат Малазанской империи? Разве не давал присягу? Не клялся в верности мне?» «Империи, ты хотел сказать». «Зачем же нам мелочиться и спорить о таких крохотных различиях? Факт остается фактом. Аптори доставила вас мне! Мне! Мне!» Вдруг послышалось ворчание и странные щелчки, так что бог повернулся к Апт. Когда странные звуки демонической речи прекратились, престол теней вновь обратился к отряду. «Умная сучка! Но мы ведь это и так знали, верно? Она сама и этот жуткий ребенок у нее на спине. У-у-у! Капрал Калам из Мостожогов! Похоже, ты нашел себе женщину! Ха! Какие глаза! Какая ярость! Потрясающе! Просто потрясающе! А теперь вы ведь пожелаете остепениться, так? Я вас всех хочу вознаградить!» Он поднял обе руки, словно в благословении. «Как своих верных подданных!» Апсалар заговорила в своей обычной, холодной, отстраненной манере. «Я не ищу награды, как и мой отец. Мы бы хотели разорвать все связи с тобой, с Котильоном и любым другим взошедшим. Мы бы хотели покинуть этот путь, Аманос, и вернуться в Иткакан». «И я с ними!» — встрепенулся Крокус. «О, чудесно!» — проворковал бог. «Элегантное совпадение, завершение круга. Выткакан! Подумать только! На ту самую дорогу, где мы впервые встретились!» «О, да! Идите же! Я вас отправляю легчайшим мановением руки! Идите!» Он поднял ладонь и погладил воздух длинными призрачными пальцами. Тени окутали три фигуры, а когда рассеялись, Апсалар, ее отец и Крокус исчезли. Бог снова захихикал. «Котильон будет рад! Просто несказанно!» «Ну-с, а что ты, солдат? Мое великодушие и редчайший дар! Я его сам почти никогда не видел! Быстрей говори, пока мне эта забава не надоела!» «Капрал!» — спросил скрипач, сидя на корточках рядом с убийцей. «Калам, я как-то не в восторге от того, что боги делают мне какие-то предложения, если понимаешь, о чем я». «Ну, мы же еще толком не выслушали эти предложения, верно? Кал, престол тени, я бы с удовольствием отдохнул, если ты это задумал». Он посмотрел в глаза Минали, так кивнул. «В каком-нибудь безопасном месте». «Безопасном? Да это самое безопасное место во всех мирах. Апт будет при вас, как всегда, на стороже. И удобства, все возможные удобства». Фыркнул скрипач. «Сколько смертные, без меня». Бог склонил голову на бок. «На самом деле, сапер, вот тебе я «Вообще ничего не должен. За тебя просит только Апт. Увы, у нее появились некоторые рычаги влияния. И да, я полагаю, ты был образцовым, верным солдатом. Да. Хочешь вернуться к мостожогам?» «Не». Калам удивленно повернулся и увидел, как его друг хмурится. «По пути к Паяцеву замку», — объяснил сапер. «Мы подслушали болтовню стражников во время смены караула. Я так понял, в порту стоит последний набор рекрутов, которых отправят на помощь Тавор». Он посмотрел в глаза Каламу. «Прости, капрал, но я хочу помочь подавить это восстание у тебя на родине. Так что запишусь добровольцем. Снова». Калам протянул ему залитую кровью руку. «Не умри там, только об этом прошу». Сапер кивнул. Престол тени вздохнул. «С такими солдатами неудивительно, что мы покорили половину мира. Нет, скрипач, я не издеваюсь. Редкий случай, не насмехаюсь. Хотя, конечно, Лосиин не заслуживает таких солдат, как ты. Как бы там ни было, когда туман рассеется, ты окажешься в переулке за таверной у Зубоскалы». «Годится, Келленвят. Благодарю». В следующий миг сапер исчез. Убийца устало посмотрел на престолы тени. «Ты ведь понимаешь, что я не стану больше пытаться убить Лосиин. Моя охота закончена. Честно говоря, мне даже хочется посоветовать вам с Котильоном от нее отстать, оставить империю императрицы. У тебя тут своя собственная». «Хочешь посоветовать, говоришь?» Бог подлетел поближе. «Лучше сдержись, Калам, а то пожалеешь». Окутанная тенями фигура вновь отодвинулась. «Мы делаем то, что пожелаем. Никогда не забывай об этом, смертный!» Минала подошла к Каламу и положила дрожащую руку на его здоровое плечо. «Дары богов меня заставляют нервничать», — прошептала она. «Особенно дары этого бога». Он кивнул, выражая полное согласие. «Ну что вы!» — воскликнул престол тени. «Не надо так. Мое предложение в силе. Убежище, возможность остепениться. Жить как муж и жена. Ха! Даже не так, как мать и отец. Лучше всего то, что не придется дожидаться собственных детишек. Апт вам их уже нашла». Туман вокруг постепенно рассеялся, и они увидели позади Апт и ее спутника неопрятный лагерь на вершине низкого холма. Среди палаток бродили маленькие фигурки. Дым поднимался над бесчисленными кострами. «Ты пожелал сохранить им жизнь!» — с ликованием прошипел престол тени. «Так во всяком случае говорит Апт. Ну что же, получай их! Ваши дети ждут вас, Калам Михар и Минала Эльтрой. Все 13 сотен детишек!»